закутанными голубоватой дымкой вершинами гор. Густо и свежо пахло лесными ароматами, непривычными для Бестужева. «Ну, как вам это по сравнению с Петербургом?» — засмеялась она. «Есть некоторая разница, пожалуй», — сказал Бестужев, похлопывая по шее мотавшего головой коня. «Дико, первозданно, возможно, и романтично. Фу, какой вы скучный! Я городской человек», — пожал он плечами, «хотя и провел детство у матушки в имении, но у нас, в Тамбовской губернии, леса другие, а в нашем уезде их и не было почти». «Знаете, мне вас жаль». Татьяна смотрела вдаль серьезно, прямо-таки упоенно, став такой красивой, что у него отчаянно заколотилось сердце. «Я бывала и в Петербурге, и в Париже, но отчего-то ничуть не прониклась городским мировоззрением. Я отсюда». Она повернула коня, подъехала к Бестужеву почти вплотную. «Что, я глупа?» «Вы великолепны!» Он чувствовал, что ступил на скользкую дорожку, но остановиться уже не мог. «Даже если вы и впрямь разобьете мне сердце, я буду лишь благодарить за это Бога». «Неизвестно, что случилось бы с ним!» «Рассмейся, Татьяна, ему в лицо!» Но она смотрела ему в глаза серьезно и строго, без тени насмешки или беспомощности. Бестужев взял ее за руку, и руку она не отняла. Ее пальцы оказались тонкими и теплыми, но сильными. Ветерок, налетавший с обрыва, играл прядями ее волос и конскими гривами. «Это и называется офицерская атака?» — спросила она, не отводя глаз. «Нет», — сказал Бестужев, чувствуя, как перехватывает горло. «С тех пор, как я впервые увидел вас в Шантарске, покоя для меня не стало, я вас даже видел во сне. В каких-нибудь соблазнительных видах, которые в первую очередь измышляет мужской ум?» «Нет, честное слово, совсем нет. Какая там атака, Таня? Я один на всем белом свете, так уж вышло». «А вы, похоже, искренне», — сказала она тихо, — «только не ожидаете же, что я брошусь вам на шею?» «Да что вы!» — Бестужев смешался, выпустил ее руку. Она спокойно отъехала на несколько шагов, задумчиво смотрела на дикий и прекрасный пейзаж, раскинувшийся почти под копытами ее коня. Бестужев остался на прежнем месте. Он и сам не понимал, чего ждет, но знал от чего-то, что самое лучшее сейчас — молчать, не двигаясь с места. «Посмотрите туда, видите?» Таня повернулась к нему. У нее было совершенно спокойное, безмятежное лицо. «Вон там, где сходятся два склона. У нас это называется распадком, видите?» Он присмотрелся. Походило на какой-то стол. Вот только если прикинуть расстояние, стол должен быть великанских размеров. «Что это?» «Шаманкина могила», — ответила она, понизив голос. «Тунгуска там лежит, говорят, раскрасавица, а еще говорят, что она ночами мертвая летает искать неосторожных, которые одни на белом свете. Не вздумайте смеяться, это чистая правда, все вокруг знают. Некоторых и до смерти довела, кровь высосала». Они-то считали, она живая, а она давным-давно мертвая. Вячеслав Яковлевич, на что уж вольнодумец и материалист, а сходивший туда ночью, с оглядкой рассказывал, что колода хрустнула на весь лес, и крышка поднималась. Она говорила тихо, напевно, так, словно верила в рассказанное безоглядно. «И что?» «Броситесь сейчас с обрыва, если я прикажу?» «Нет», — сказал Бестужев, — «это было бы глупо. Да и вы не стали бы всерьез предлагать». «Правильно», — засмеялась Таня. «Вы Марка Твейна читали?» «Твейна? А что именно?» «Похождения Тома Сойера». «Каюсь, «Давненько, еще в гимназии», — признался Бестужев. «Помните, как они ходили ночью?»